Светильник для тела. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чистым, то все тело твое будет светлым. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темным. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Матфея, 6 глава, 22-23 стихи. Хотя эти слова нашего Господа нельзя назвать притчей в полном значении этого слова, все же они дают нам некоторые сравнения, и потому будем рассматривать их как одну из притчей. Затруднения для переводчиков представляют два греческих слова – «хаплос» и «понерос», которые говорят в разбираемом нами тексте о противоположных состояниях глаза. В русском переводе стоит «если око твое будет чисто» и «если око твое будет худо», а в церковно-славянском переводе стоит «аще убо око твое будет просто» и «аще ли око твое лукаво будет». Приблизительно такой же и немецкий перевод, сделанный Лютером. В английском старом переводе 1611 года стоит «если око твое будет едино» – «single». А в новом переводе, так называемом «Revised Standard Version» 1952 года, стоит «если око твое будет здорово». Переводчики старались сделать текст наиболее понятным для читателя. Хотя имеются значительные расхождения в значении употребленных ими слов, но по смыслу, эти разные слова как бы дополняют одно другое, и из них можно построить такое пояснительное предложение. «Если око твое здорово, то оно чисто, глядит просто или прямо, и два глаза видят все как один». Раздвоение зрения бывает началом слепоты. Тогда человек знает, как ступить, что сделать, где можно присесть и отдохнуть и так далее. Важность глаз видна из их положения в теле человека. Они помещены в голове на самом видном месте, обеспечены твердыми выступами, лицевыми костями, имеют два ряда телохранителей, ресницы и автоматически закрывающиеся запоры веки. Глаз назван светильником, потому что через него наружный свет, солнца, луны, звезд, разных ламп и светящихся предметов проникает к головному мозгу и создает зрительные представления и ощущения. О важности глаза может свидетельствовать такой случай из истории Израиля. Когда сыны Израилевы шли из Египта в Ханаан, Ховав, шурин Моисеев, пришел к ним в пустыню, погостил и хотел возвращаться во свояси. Моисей, уговаривая его пойти с ними, обещая поделиться тем добром, какое Господь сотворит Израилю. Ховав не соглашался, заявивши: «Я пойду в свою землю и на свою родину». Когда же Моисей начал просить его: «Не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы в пустыне, и будешь для нас глазом». Числа, 10 глава, 29-32 стихи. То он согласился ради важности предоставляющегося ему служения. Его потомки получили удел с сынами Иудинами на юг от города Арада. Болезни глаз различны. Назову лишь одну, которая очень близка к разбираемым нами словам Евангелия. В 1798 году знаменитый английский химик Джон Дальтон пришел к убеждению, что он не видит красного цвета, о котором ему говорили другие. Он написал свое состояние. С тех пор этот недостаток человеческого глаза называют дальтонизмом или цветовою слепотою. Имеющий этот недостаток чаще всего не видит красного или зеленого цвета. Все же остальное видят почти нормально, и многие даже не сознают своего недостатка. Несколько лет тому назад в американском журнале Reader's Digest была напечатана статья о том, что в одной семье, состоявшей из 5 или 6 братьев, только один видел все цвета, подобно большинству людей. И когда он рассказывал своим братьям о разных цветах, то его посчитали больным и отвезли к доктору для исследования, который исследовал и установил редкий случай, что в целой семье только один видел нормально, но для остальных это казалось ненормальностью. Апостол Павел написал, что у некоторых людей Бог века сего, то есть сатана, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 4 стих. И такие, врагом ослепленные, подобно фарисеям времен Христа, почитают себя зрячими, а других – слепыми. Слепота духовная многими не только не сознается, но даже они сильно обижаются, когда им указывают на этот недостаток. Как противоположность таким самоуверенным, псалмопевец в своей жизни видел многое, но сознавал ограниченность своих духовных познаний и молился Богу. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Псалом 118, 18 стих. Апостол Павел молился о христианах и напомнил им о своей молитве, чтобы Господь просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его и какое богатство славного наследия его для святых. Ефесянам 1 глава 18 стих. Духовные истины не всегда передаются словами проповедующих или пишущих духовно-поучительные книги. Часто открываются неожиданно, когда как бы чешуя спадает с глаз. Правильное пользование зрением. Если око твое будет чисто, оно будет давать правильное понимание, и человек будет ходить во свете, не спотыкаясь. Мудрый отец советовал своему сыну: «Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да будут направлены прямо пред тобою». Притчи 4 глава 25 стих. Замечено, что виновный потупляет глаза или глядит в сторону. Опасное пользование зрением. Если же око твое будет худо, лукаво, то все тело твое будет темно. Писание учит, что алкоголь помрачает разум человека и портит его зрение. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. Притчи 23:33. Лукавые глаза работников, о которых говорится в евангельской притче, были возмущены тем, что хозяин виноградника дал такую же плату для других, какую они выторговали для себя. Лукавые глаза некоторых участников на христианских вечерах любви были исполнены любострастия и непрестанного греха. Для размышления. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Будем помнить о том, что нам свет и какие виды перельют нашему уму и сердцу. Эти слова Христовы о светильнике для тела, то есть о глазе, находится между Христовыми поучениями о двух влечениях, какие захватывают людей, а именно о приобретении сокровищ на земле или в небесах, о служении Богу или мамоне. Если видение только земных сокровищ или земной славы, по словам Христа, является тьмою, то какова же тьма, то есть жизнь без определенной цели и стремления, о которой написано: «Не знают, не разумеют, во тьме ходят». Псалом 81, 5 стих. Человек без идеала, без цели и смысла жизни